остаешься один на свете в холодной массе летящих дней. Когда последний уходит близкий и больше нету родных людей, ты держишь руку, бледнеет кожа, приходит ночь за твоим окном. Судьба забыта, жизнь закрыта, ты просишь смерть об одном. Как было прежде, как будто мир твой не опустел, в нем места нет той пустой надежде.